Глава 31. Он молчал так долго, что Лиси уже захотела повторить вопрос, но язык присох к небу. Она слишком боялась услышать «нет» и того, что за ним последует. Наконец маг ответил, негромко, вопросом на вопрос. «Ты в самом деле хочешь сейчас уйти?» Лисия вздрогнула. «Что за нелепый вопрос? Как будто она может хотеть остаться». «Я... уже поздно. Я устала». Он улыбнулся уголком губ. «Неудивительно. У тебя был напряженный день. Ты неплохо старалась. Иди, Лисия. Продолжим завтра. Спокойной ночи». Он не сводил с нее глаз. Насмешливо прибавил, глядя, как она не стронулась с места. «Что-то хочешь спросить? Или решила все же остаться?» Лисия резко мотнула головой. «Нет, я иду. Спокойной ночи. Спасибо за урок», — выпалила она, кое-как вскакивая на ноги и мчась к двери. Словно боялась, что он передумает, вывалит на нее очередной сюрприз или безжалостное подшучивание. Поверить, что Эрден вот так просто отпустил ее, она не могла. Все ждала скрытого подвоха. Но чародей так и не остановил ее. Не бросился вдогонку, не ворвался в спальню. Никто не помешал Лисии умыться, переодеться и улечься спать. Даже Бакота не явилась с ворчанием и претензиями. Наутро принесла завтрак также молча, без ругани, лишь злобно позыркивала на девушку. Будто хозяин приструнил ее, ну или сама догадалась, что с ученицей мага лучше не связываться. Хватило ей колдовских шуточек. Бросила только. «Пожрамкаешь, дуй в библиотеку. Хозяин тебе чтиво оставил. Велел до вечера ознакомиться. Нече баклуши бить. Работать надо во». «Спасибо, что предупредила», — сдержанно ответила Лисия, стараясь не смеяться в голос над тем, как служанка коверкала слова. «Я и сама хочу работать. Не в моих привычках бить баклуши». «Пол драить бы он тебе поставил. То-то работишь, а не енте книжки!» Буркнула под нос Бакота и вышла. Лисия быстро умяла завтрак и поднялась на четвертый этаж. Библиотека была пуста. На маленьком столике ее поджидала стопка книг. Лисия с жадностью схватила верхнюю, раскрыла и набросилась на чтение. К вечеру она осилила 3 книжки из 8. Четвертую только начала, когда в окно влетел громадный коршун и обернулся Эрденом. «Учишься?» Он сразу метнул взгляд на 3 книжки под столиком, одобрительно кивнул. Лисия выдохнула. Она боялась, что он ждал от нее прочитать всю стопку за день. «Умница! Сегодня продолжим работать с псевдореальностью. После возвращения разберем структуру заклятия, чтобы завтра ты уже попробовала направить ману сама. У тебя достаточно сил и способностей для этого». Лисия с замиранием сердца выслушивала его одобрение, не в силах поверить ушам. Он хвалил ее. Не высмеивал, не подтрунивал. Хвалил. Занятие прошло так же спокойно и воодушевленно. Редкие насмешки Эрдена были на удивление мягкими, не колкими. Море в сегодняшней псевдореальности оказалось спокойным. Учителя и ученицу перенесло не на скользкий утес в бушующем океане, а на песчаный берег с белым песком и прозрачно-голубыми волнами. Эрден предложил девушке искупаться. «Мне же не в чем!» — возразила она, испугавшись, что он сейчас предложит окунуться в воду голышом. «Это не проблема. Вспомни, где ты находишься. Просто создай себе купальный костюм. Представь мысленно, а я помогу направить импульс». Лисия забоялась, что он схитрит и все равно оставит ее ногой, поэтому отказалась, сославшись на плохое самочувствие. Эрден насмешливо покачал головой и приказал возвращаться. В библиотеке их ждала Бакота с подносом вкусного душистого чая и воздушного печенья. Эрден начал разбирать заклятие переноса в псевдореальность в прикуску с десертом. Так началась настоящая учеба Лисии. Несколько дней прошли в азарте познания. Эрден почти отказался от насмешек и подтрунивания. Его манера общения с девушкой изменилась. Общее дело сблизило их. Мага заразил азарт ученицы. Он был искренне увлечен ее энтузиазмом. Похоже, он по-настоящему любил учить. Восторг Лисии, ее искренняя любовь к новым знаниям захватывали и вдохновляли его. Лисия научилась сама формировать псевдореальность без его поддержки. Она освоила несколько других заклятий – купол невидимости и неслышимости, магический щит, не пропускавший ни человека, ни оружия, атакующие электрические молнии. Эрден объяснил, что это простейшие заклятия, которыми владеет каждый маг. А через 3 недели обучения пообещал Лисии, что завтра ее ждет сюрприз. Она узнает кое-что по-настоящему интересное. «Заниматься будем с утра, а не вечером, как обычно», — прибавил маг. «Я специально освободил день». Наутро Бакота разбудила девушку до рассвета. Вломилась в спальню, грохнула на стол чеплашку с кашей. «Хозяин тебя зовет! Чеши патлы и лопай живее!» Лисия привела себя в порядок, позавтракала и поднялась в библиотеку. К ее удивлению, маг предложил ей руку и повел обратно, вниз по лестнице. Спустившись, они вышли из башни и утонули в утреннем тумане. Сегодня он казался еще гуще, чем обычно. Они обошли башню кругом. Девушка подняла голову и увидела окно библиотеки. «Надеюсь, сегодня ты в последний раз спустилась на землю по этой лестнице».